Грязевая битва. «Я нашла их в кустах», — сказала госпожа Пенне, растянув губы в улыбке. «Это же ваши игрушки?» Фух! Макс с облегчением вздохнул. «Никаких волков, всего-навсего госпожа Пенне. Никогда прежде он так не радовался учительнице». «Вы справились!» — улыбаясь, воскликнул он, указывая на озеро. Госпожа Пенне кивнула. «Купание — это вполне приемлемый вариант времяпрепровождения», — сдержанно сообщила она. «Дети, спускайтесь вниз!» Ребята не заставили себя долго упрашивать. Один за другим они слезли вниз и окружили учительницу. Все болтали наперебой, но на этот раз никому не делали замечаний. «А куда же подевались волки?» — поинтересовался Карл. «Наверняка съели друг дружку», — предположил Паскаль. «Может быть, это Лайма Корони прогнал их?» — сказала Фрида. Эленора покачала головой. «Ерунда! Я видела, что...» «Народ! Я знаю, как нам вернуться домой!» — громко объявил Макс. Все головы повернулись в его сторону. «Миттельхаузен там, в долине! Нужно просто спуститься с горы, и мы окажемся прямо у школы!» От радостной новости ребята закричали, а Макарони залаял. Под предводительством Макса все отправились в путь. Но не успели они преодолеть и несколько метров, как сквозь листву закапали тяжелые капли дождя. «Опять гроза!» — запричитала Эленора. Обеспокоенная госпожа Пенне выглянула из-за деревьев. «Дети, скорее!» — крикнула она. «Мы должны успеть!» Но они не успели. Яркая молния разрезала черное небо, по лесу прокатился оглушительный удар грома, а вскоре дождь полил, как из ведра. Мокрая одежда прилипла и холодила тело. Класс мчался к опушке леса. Там вода уже широкими ручьями текла вниз по склону. За несколько минут еще не просохшая со вчерашнего вечера земля в лесу превратилась в грязевой бассейн. Снова вспыхнули молнии, а за ними последовали раскаты грома. «Гроза прямо над нами!» — завопила Фрида. Перепуганная Кнут Шкугель пряталась у нее под свитером. Из горловины выглядывала мокрая кошачья головка. «Надо где-то укрыться!» Ребята испуганно жались друг к другу, озираясь по сторонам, но вокруг не было ни единой возможности спрятаться. Перед ними был спуск в Миттельхаузен, за спиной остался лес. «Нужно уходить подальше от леса», — объяснил Паскаль. «Молния ударяет в первую очередь в деревья, и если стоять под деревом, зажаришься, как колбаска на гриле». Сузи взвизгнула и зажала уши. «Паскаль, ты невыносимый! Не хочу тебя слушать!» Макс тоже скорчил мину. Однако Паскаль был прав. Лес — ненадежное укрытие. Спуск в Миттельхаузен — тоже небезопасен. На открытом пространстве они скорее могли стать целью для молний. Макс прикидывал, что до Миттельхаузена было 3/4 часа пешего хода. Класс в нерешительности застыл на опушке леса. Госпожа Пенне тщетно рылась в пустых карманах брюк. «Есть у кого-нибудь шоколадка?» — спросила она. Но дети лишь печально покачали головами. У них с собой больше ничего не было, кроме мягких игрушек, упакованных в мешки для мусора. Настроение снова было на нуле. Только Макс отчаянно пытался найти решение. Как бы ему сейчас пригодился тот шкаф для документов? Он лихорадочно вглядывался в долину. Это было просто невозможно. Они уже так близко к цели, а у Максимилиана Цака закончились идеи? Как бы не так. Он отчаянно шарил взглядом по окрестностям, переводил взгляд со своего лохматого друга то на одного одноклассника, то на другого, пристально смотрел на Фриду. Вдруг его взгляд остановился на полиэтиленовом мешке в руке Эленоры. «Есть идея!» «Придумал!» — перекрикивая шум дождя, радостно воскликнул он и вытащил из кармана брюк смятый мешок, про который напрочь забыл. К Максу подбежала Фрида. Остальные ребята и даже госпожа Пенне с надеждой подняли головы. «Мы съедем вниз на мешках!» — объяснил Макс, показывая на залитые водой склоны. Вода неслась вниз, как горный ручей. Лицо Фриды озарилось улыбкой. «Гениально!» — сказала она и тут же закусила губу. «Проклятье! У меня нет мешка!» «Можешь поехать со мной и Макарони», — не задумываясь, предложил Макс. «Правда?» — просияла Фрида. «Ну, конечно», — подтвердил он, сам не веря своим ушам. Если говорить на чистоту, эта Фрида не такая уж и противная. Полной решимости Макс разложил мешок на мокрой траве. «Поехали!» «Поехали!» — повторил Карл. Все остальные тоже принялись разворачивать свои мешки. «С кем мне можно поехать?» Лицо госпожи Пенне, стартовавшей на одном мешке с Карлом, было глубоко несчастным. Видимо, ей досаждали мысли о том, сколько школьных правил она сейчас нарушала. Вскоре весь класс школы Шнитлиха уже мчался вниз по склону. По обе стороны летели брызги грязи. Сверху ребят поливал дождь. Макс зажмурился. Мимо со свистом пролетали деревья и кустарники. Долина стремительно приближалась. Макарони восторженно лаял, Фрида смеялась, а Макс весело выл на грозу. Вот уже показалось здание школы, стоявшее на краю городка. Серые стены бывшей тюрьмы угрожающе возвышались на фоне грозового неба. Макс и Фрида повернули чуть в сторону, потому что их импровизированные санки мчались прямо на стальную решетку северных ворот. Впереди застыла под дождем одинокая фигура. Макс с трудом узнал в ней директора школы Шнитлиха. На нем был обычный дождевик, черный зонт, небольшой, не маленький, прикрывал голову. «Макс, как нам остановиться?» — прокричала Фрида. Мальчик слишком поздно осознал, что они мчались прямо на директора. Затормозить было невозможно. Фрида закрыла глаза. Макс, напротив, глядел в оба. В следующую секунду они на полной скорости врезались в директора. Шнитлиха подрубило, как дерево, и он плюхнулся в грязь. А Фриду, Макса и Макарони закрутило в воздухе так, что их руки, ноги и лапы переплелись и выбросило у школьных ворот. Поднявшись на ноги, Макс помог встать Фриде. «Извини», — выдавил он и добавил. «И за прошлый раз извини. Ну, помнишь, за бассейн во дворе?» «Уже забыла. Неактуально», — прищурилась Фрида и махнула в сторону директора. «Тебя ждут проблемы похуже». Макс обернулся и тяжело вздохнул. Свесив голову, он засеменил к директору. «Слушай, Макс!» — вдруг крикнула ему вдогонку Фрида. Макс остановился. «С этими проблемами мы справимся вместе», — сказала она, догоняя его. Макс с благодарностью улыбнулся Фриде. Тут с шумом подкатили и остальные ребята. «Это было супер!» — воскликнула Сузи. Глаза ее горели. В это время госпожа Пенне помогала подняться господину Шнитлиху. Руки директора дрожали от возмущения. «Вы нарушили свод правил!» — хрипло шипел он. «Не меньше 16 раз!» — он выплюнул ком коричневой грязи. «Это будет иметь серьезные...» Директор не успел договорить. В эту минуту к школе на полной скорости подрулил спортивный автомобиль с открытым верхом и, со свистом затормозив, остановился прямо перед директором. Над автомобилем был раскрыт огромный клетчатый зонт. Зонт резко сложился, и из автомобиля вышел высокий худощавый мужчина в облачении агента. Это был инспектор Румпус. «Господин Максимилиан Цак!» Он впился в Макса сверкающим взглядом. «Вы поистине выдающийся молодой человек. Я знал, что вы исключительный случай, но вы с лихвой превзошли наши ожидания. Господин Цак, в дальнейшем мы берем вас на карандаш», — объявил инспектор и повернулся к директору. «И вас мы тоже берем на карандаш», — отрезал он и зашагал обратно к машине. «Инспектор Руди Румпус, всегда к вашим услугам», — на ходу добавил он. «Скоро вы услышите о нас, причем раньше, чем вы думаете». С этими словами он сел в свой крошечный спортивный автомобиль, снова раскрыл над собой зонт и умчался прочь. Директор Шнитлих так растерялся, что лишился дара речи. Макс тоже был поражен. Он недоуменно смотрел на своих одноклассников, переводя взгляд с одного измазанного грязью лица на другое. Он не понял ни слова. Хвалил его инспектор или угрожал ему? Казалось, никто не понимал, что теперь делать, поэтому Макс пожал плечами и проговорил. «Не знаю, как вам, а по мне это была самая нескучная поездка с классом во всем мире». А вы что думаете? Миссия «Поездка с классом 505. ТСС-1». Пятница, 26 мая. Отчет о проделанной работе. ОБС. 4 чашки травяного чая. 3,5 курицы гриль. 12 плиток шоколада. 2 ванильных кренделя. 18:30. Миттельхаузен. Строго конфиденциально. Передвижной центральный пункт управления ОБС. Первая часть акции по борьбе со скукой в школе Шнитлиха завершена. Все поставленные задачи выполнены. Требуется продолжение. Работы еще очень много. На многие месяцы вперед. Успешная вербовка секретного агента ЦАКа. Он настолько секретный, что даже сам не подозревает о своем статусе агента. На следующем этапе присмотримся повнимательнее к ужасному зданию самой школы. Я предчувствую, что нам предстоит разгадать не одну загадку. С уважением, инспектор Р.Р. Миссия выполнена.